Глава 20. Непреклонная старуха. Говорить или кричать что-либо бесполезно. Матросы настолько возбудились и подняли такой радостный гомон, что мои голосовые связки ни за что не управились бы с этой задачей, и мой окрик лишь влился бы в общую какофонию. Поэтому я воспользовался висящим на груди свистком, и под бронированной крышей башни раздался звонкий перелив, резко контрастировавший с радостными возгласами. «Бой не закончен, братцы! Заряжайте! Заряжайте так быстро, как только возможно!» – выкрикнул я. Вообще-то тут довольно тесно, и в крике нет никакой надобности. Но это в обычной ситуации. Сейчас же, после пальбы и криков, я ощутил нечто схожее с легкой контузией, и уж слух-то точно притупился. И ведь думал же насчет наушников, но всегда находилось что-то более нужное и важное. Матросы бросились по своим местам и засуетились с такой скоростью, что не оставалось никаких сомнений в том, что они выложатся целиком и без остатка. Сейчас их просто переполняет энтузиазм. Этот пыл слегка поумерится, когда попадать мы станем чаще, и для них это войдет в привычку, превратившись в тяжкую работу. Ну, разве только приносящую удовольствие. Всегда приятные зрительные результаты твоего труда. Я приник к оптике орудия. Косуга успел сместиться и выйти из панорамы прицела, и пришлось подправить наводку. Дым и не думал прекращаться. Напротив, из раскуроченной башни валили густые черные клубы. Похоже, одной лишь детонацией боекомплекта, находящегося в башне, дело не ограничилось. И хотя погреб остался недосягаем, внутри разгорался сильный пожар, что не могло не радовать. Ага, командир принял единственно правильное решение и начал отворачивать, вываливаясь из строя и выходя из боя. Он теперь не боец, и что-то мне подсказывает, что вышел из драки окончательно и бесповоротно, перестав представлять какую-либо опасность в ближайшем будущем. Не ушел на дно, но выведен из игры. Да и черт с ним. Принимается. Хотя... Нет, я не могу упустить такую возможность. Отворачивая крейсер, подставлял свой левый борт под оптимальным углом, близким к прямому. Самая уязвимая позиция, да еще и с его достаточно тонкими для моего калибра бортами. Понятно, что пробоина не идет ни в какое сравнение с уже причиненными повреждениями, но бывает и такое, что соломинка ломает спину верблюда. «Огонь! Выстрел!» Я быстро перешел к левому орудию и, подвинув Егора, приник к прицелу. Всплеск появился в десятке саженей от борта поврежденного крейсера. С наведением все в порядке, просто сказывался эллипс рассеивания. Поднял галочку чуть выше, уменьшая возможность недолета. «Огонь! Выстрел!» Снаряд пролетел по пологой траектории и врезался в борт крейсера выше ватерлинии. Я видел сам факт попадания, но не повреждения. «Наводитесь на Ниссин!» – приказал я наводчикам. После чего сам встал на площадку под наблюдательным куполом и, вскинув свой мощный бинокль, посмотрел в смотровую щель. Мда. Ну или небольшое оконце, все же 5 дюймов в высоту и в ширину в четверо больше. Если под этот грибок влетят осколки, то будет кисло. В принципе, конструкция вполне себе современная, используемая на кораблях всех держав, и Японии в том числе. Она обеспечивает достаточную защиту, просто японские фугасы имеют дурное качество выдавать большое количество мелких осколков, которые с успехом влетают в эти смотровые щели. В мощный бинокль удалось рассмотреть гораздо больше. Снаряд не просто попал в борт выше ватерлинии, но и пробил броневой пояс, проникнув в утробу крейсера. Чего он натворил внутри, остается только гадать, но полагаю, что японцам это не понравилось. Впрочем, пусть убираются, а мне пора приниматься за следующего клиента. Несмотря на выход из строя одного из вымпелов, Того и не подумал отворачивать. Он продолжал держать ход, обгоняя нас. Оставшиеся же в строю 2 крейсера увеличили скорость, восстанавливая плотность построения. По сути, ничего особенного не случилось. Сейчас наши силы были сопоставимы с первой фазой боя. Вот и все. Постепенно обгоняя нас, самураи сосредотачивали свой огонь на наших кораблях поочередно. Не миновала чаша «Сия» и «Севастополь». Вокруг нас начали вырастать водяные столбы от разрывов мощных фугасов. Два крупных рванули на броневом поясе, третий разорвался на палубе. Я различил еще четыре попадания среднего калибра. Сомнительно, чтобы нам это сильно навредило. Разве только под грибок купола заползли едкие газы сгоревшего меленита. Ну, чисто химическое оружие. Я невольно закашлялся и проморгался, пытаясь избавиться от слез. «Ладно, мы за это еще посчитаемся», — хмыкнул я и решительно подступился к правому орудию. Два последующих выстрела принесли мне одно попадание выше ватерлинии Ниссин. Однако его бронированный пояс выдержал натиск, так что попадание можно было засчитать лишь условно. Возможно, какое-то смещение броневых плит и имеет место, и даже появилась течь, но внешних проявлений этого нет, а значит, будем считать, что оба выстрела ушли впустую. Далее я переключился на фугасы, и вскоре последовали еще два попадания, а там и третье подоспело. Увы, но номер с сегментными снарядами, который я провернул с 6-дюймовыми, тут не прокатит. Таких боеприпасов попросту нет, а потому и результат улучшить не получалось. Впрочем, коль скоро 36 килограмм меленита в японских фугасах нас не больно-то впечатляют, то что уж говорить о наших 12 пироксилина. Ну пусть даже 24, результат будет тем же. Впрочем, все не так уж и плохо. Я ведь знаю, что в Цусимском бою японцы именно фугасами раскатали вторую эскадру. Так что если продолжить долбить, то результат непременно будет. Опять же, возникающие пожары не добавляют радости, а продолжающиеся прилеты серьезно так проредили пожарную команду. Уверен, что потери среди экипажа изрядные. Несмотря на то, что стрелял я по очереди из двух орудий, мне удалось развить скорострельность лишь до трех залпов в 2 минуты. Причем в цель прилетал каждый третий снаряд, благодаря чему мы вывели 2/3 артиллерии крейсера и 1 башню главного калибра. Взорвать ее, конечно, не вышло, зато получилось заклинить, и ее стволы беспомощно уставились в заданном направлении, не в силах взять нас на прицел. «Что там я говорил о бесполезности фугасов?» «Ага». Получив передышку, решили бить на выбор, а в частности в слабо защищенную носовую часть борта. Промахи участились, а попадания приходились в броневой пояс, не в силах ему хоть как-то навредить. Прилет в башню Касуги можно было назвать счастливой случайностью, не иначе. И все же, в конце концов, мне удалось всадить снаряд в нужное место, проделав изрядную пробоину у самой кромки воды. Но так как Ниссин выдерживал достаточно резвый ход, волна активно захлестывала дыру, и вскоре нос немного просел, а вода хлынула внутрь сплошным потоком. Тем временем Якуму изрядно огреб от Полтавы, и его командир вынужден был выйти из боя. На смену ему уже спешит Осама, выжимая из машин все, что можно. Еще немного, и он откроет огонь с предельной дистанции. Не сказать, что такое уж бесполезное занятие, когда цель движется с постоянным курсом и скоростью. А пока суд да дело, Успенский переключился на Ниссин. 2 залпа главного калибра Полтавы не принесли попаданий, зато третьим прилетело в корму ниже ватерлинии. Очередная пробоина вызвала крен на левый борт, но командир крейсера и не думал выходить из боя, продолжая огрызаться и долбить по Севастополю из 2 8-дюймовых орудий носовой башни главного калибра и 2 6-дюймовых в носовом и кормовом спансонах. И тут мне по ушам прилетело так, что голову прострелила резкая острая боль, а перед взором вспыхнул калейдоскоп радужных кругов. Длилось это лишь мгновение. В следующее я уже провалился в темноту. Вместе с сознанием пришла ноющая и всепоглощающая боль. Было настолько хреново, что слезы потекли в 2 ручья. Хотя, быть может, это из-за яркого света, ударившего по глазам. Да. И как он может быть настолько ярким при нынешних тусклых лампочках? Я поспешил отстранить сознание от этого бренного тела, выходя в режим аватара и купируя болезненные ощущения до приемлемых. В результате буду как пьяный, но лучше уж так, чем терпеть мучения. Я все же не мазохист. Ага, теперь вроде нормально. «Пришли в себя, Олег Николаевич? Вот и славно. Вот и замечательно». Обрадовавшись, присел рядом со мной старший судовой врач броненосца Николаевский. Дядьке исполнилось 40. Солидный такой, в пенсне, при усах и аккуратные бородки клинышком. Причем выглядит представительно, даже несмотря на то, что халат на нем изгвоздан в крови. Взгляд теплый, весь из себя мягкий. Но я знал, когда дело касается его епархии, доктор становился жестким, требовательным и настойчивым. А еще в последнее время плотно общается с Миротворцевым. И не смотри, что чуть не вдвое старше него. К мыслям молодого хирурга относится с вниманием и готов перенимать передовой опыт. «Что случилось, Александр Иванович?» – спросил я, невольно морщась. «Шестидюймовый фугас рванул на крыше башни. Говорят, если бы восьмидюймовый, то раскурочило бы. А так под колпак влетели осколки. Двоих насмерть посекло, трое задохнулись газами, остальных контузило». «Понятно. Не стреляют», — отметил я то, что слышу лишь стоны раненых до работы машин. «Кончился уж бой, Олег Николаевич. Топаем обратно в Артур». «У Севастополя сильные повреждения?» «Главное наши повреждения — 80 раненых и 6 убитых. Железо в порядке. Во всяком случае, пробоин нет. Ход держим исправно. Но японские миноносцы держатся в отдалении. Как стемнеет, так и полезут с шакала. А как оно будет, тогда одному богу известно». «А что, мы на таран не пошли?» – не удержался я от вопроса. «Мы нет, а вот Ретвизан попробовал. Огреб по самое небалуй и отвернул. Вы как себя чувствуете?» «Не скажу, что хорошо, но терпимо». «Встать сможете?» «Попробовать надо. А что, что-то еще случилось?» «Николай Оттович просил, как только придете в себя, невзирая на самочувствие, привести вас в его каюту. Вот и спрашиваю, сами можете дойти или провожатых кликнуть?» Отвечать я не стал, а попробовал сесть. Получилось не очень, но в общем и целом терпимо. Поднялся на ноги, повело и зашатало, но я все же удержался, вцепившись в бок пианино. Кают-компанию превратили в лазарет, и раненые лежали повсюду. Один из столов использовался в качестве операционного. Даже не берусь предположить, сколько потребуется усилий, чтобы вернуть этому помещению первозданный вид. Николаевский дал мне проглотить какой-то порошок, после чего отправил в свободное плавание, а сам вернулся к раненым. Держась за стенку, я вышел в коридор, окликнул первого же матроса и приказал сообщить командиру корабля, что ожидаю его приказаний возле каюты. После чего поковылял к нужной двери. Не спрашивал, что именно дал мне док, но самочувствие улучшалось прямо на глазах. Правда, я предпочитал оставаться в режиме аватара. Думать это не мешало, зато боль не докучала. «Оправились?» – подойдя к двери в свою каюту, спросил Эссен. «Сейчас мне лучше, чем 10 минут назад», – неопределенно ответил я и впрямь ощущаю улучшение состояния. «Все это вы норовите подставиться, Олег Николаевич. Уж в третий раз, не слишком часто?» Открывая дверь и делая мне приглашающий жест, покачал головой Каперанг. «Я не специально», – входя в каюту, ответил я. Устроился на указанном стуле и облегченно выдохнул. С одной стороны, оно как-то не ко времени, с другой, вроде бы достаточно быстро прихожу в себя. Хотя, если мы возвращаемся в Артур, то какая разница, в каком я состоянии? Дошлепаем, а там, глядишь, и окончательно оправлюсь. Так уж вышло, что, несмотря на все мои старания, старуха оказалась непреклонной и повернула все в прежнее русло. «Гадаете, зачем понадобились?» – глядя мне в глаза, спросил Эссен. «Коль скоро мы идем в Артур, и я ранен, то да, не понимаю», – пожал я плечами. «Мы не идем в Артур, Олег Николаевич», – улыбнувшись, произнес Каперанг. «Но, Николай Оттович, а не расскажете в двух словах о бое и его результате?» «А чего такого-то? Сгорел сарай, гори и хата. Зачем-то же я ему понадобился, коль скоро приказал сразу, как приду в себя, тащить его в каюту. Значит, хотел поговорить наедине, а мне для этого нужно общее понимание ситуации». «Дожил. Где такое видно, чтоб капитан первого ранга докладывал мичману?» – хмыкнул Эссон. «Прошу прощения». «Ладно, так и быть. Как герою сегодняшнего дня. Для начала Косуга, которого вы столь удачно приласкали, окончательно отстал и остался за горизонтом. Однако ваш Родионов с высоты отлично рассмотрел и задокументировал его гибель. Огонь добрался-таки до носового артиллерийского погреба, который сдетонировал. Команда, похоже, успела покинуть его вовремя. Далее, после попадания в вашу башню, бой продлился недолго. Осама занял место в кильватерном строю броненосного отряда, но тут Ниссин вывалился из боя. Досталось ему так, что еще не скоро оклемается. Казалось бы, на нашей стороне оказалось преимущество, но цесаревич вдруг повернул влево, как оказалось, потерял управление. Поняли это не сразу. Литвизан пошел было за ним, потом отвернул. Строй нарушился, и вышла оформленная свалка. Щенцович решил таранить Сикисиму, но огреб по самое небалуй и отвернул. «А вы?» «И я отвернул. Влево. Дал самый полный ход, выходя из-под обстрела, и прикрылся дымами. Имеем повреждения, часть орудий неисправна, но уже к утру вся артиллерия будет в строю. Много раненых. Слишком много. Я поздно об этом узнал. У 6-дюймовой башни на баке вышло из строя электропитание. Элеватор вырубило, и лейтенант Толобухин приказал подносить снаряды вручную по палубе. Половина раненых из-за этой затеи, увы». «А если бы знали, задробили бы стрельбу?» «По моим планам, лучше прекратить стрелять, чем нести такие потери. Людей катастрофически не хватает. Результат плачевный. Эскадра, как боевая единица, прекратила свое существование. Словно побитые собаки шлепаем в Артур. Рейтенштейн попытался взять командование на себя, но за ним никто не последовал. Аскольд пошел на прорыв в одиночку, никто его не поддержал. Дева попытался вроде перекрыть ему путь, но наш крейсер отогнал их достаточно точным огнем. На Косаге и Токосаго были отмечены пожары. Другие сунуться не отважились, а там ищи ветра в поле. Не знаю, куда направится Николай Карлович, но надеюсь, что не во Владивосток. В одиночку ему этот путь не осилить». «А что японцы?» «Им досталось изрядно, однако броненосцы окончательно боеспособность не потеряли. Если исходить из наших повреждений, то к утру, скорее всего, сумеют поставить в строй как минимум половину неисправных орудий. Однозначно, ни на что не годится Ниссин. Его вы славно отдубасили. Потонуть не потонет, но длительный ремонт гарантирован. Правда, если случится шторм, то, может, чего и выгорит. Якума уже оклемался. Похоже, у него были проблемы с ходом, но неисправность устранили. А сами вообще, считай, не досталось. Пара-тройка фугасов, не более. Вот такие дела. А еще вокруг кружат миноносцы, и с наступлением темноты набросятся на нас, словно шакалы», — закончил я. «И крейсера в качестве погонщиков», — уточнил Эссен. «Разрешите вопрос, Николай Оттович?» «Спрашивайте». «А зачем вы все это мне рассказываете?» «Не догадываетесь?» «Хотите получить мой точный анализ на будущее?» «Скажем так, все сказанное вами ранее имело под собой основание, и я не вижу причин отмахиваться от ваших слов. Увы, но я могу сказать лишь то, что случится, если вы вернетесь в Артур. Вся эскадра погибнет, без вариантов, если только вдруг в лесу ничего не сдохнет, и к назойливому мальчишке-мечманцу не начнут прислушиваться, воспринимая его слова не только всерьез, а как руководство к действию. Если вы хотите прогноз по прорыву силами броненосца, двух крейсеров и миноносцев, то я понятия не имею, чем эта авантюра закончится». «Ну, что бы вы посоветовали, Олег Николаевич?» «Результат возвращения в Артур я вам озвучил. Если пойдете на прорыв, то я понятия не имею, сумеете ли вы дожить до своих орлов на погоны. Что бы вы там для себя не решили, Николай Оттович, я не предсказываю будущее».